Вот уже час его преследует неизвестный отряд, не отстают и не приближаются, видимо надеются, что он не сможет поддерживать такой темп, напрасные мечты, если будет нужно он выпьет зелье выносливости, но до этого еще очень и очень долго. Дрим точно не знал, сколько бойцов его преследуют, наверняка только, что их больше четырех, голос лиса не доставал до преследователей, зато лесные существа позади, до которых дотягивалось умение, чувствовали очень много людей. Опять беготня, что-то я слишком часто стал оказываться в роли беглеца, пора с этим завязывать. Время применить одну из домашних заготовочек, придуманных в периоды между рейдами в поселении племени. Тогда он как раз обдумывал, как применить магию Квилья для боя. Вот и место удобное для того, что он собирался сделать. Большой луг без деревьев, заросший высокой травой и цветами, а вот и причина, почему на нем нет деревьев, слишком влажная почва, возможно когда-то здесь было озеро или болото, по какой-то причине ставшее высыхать, но для деревьев еще слишком сыро, идеальное место, должно усилить действие того, что он собирается применить. Даже если ничего не получится, это все равно задержит преследователей и все вернется к нынешнему состоянию, он убегает, они догоняют. Долго ждать не пришлось, едва успел все приготовить. Как только Дрим почувствовал приближающихся врагов, он активировал заклинание болотной трясины, растянув его на весь луг. Это было самое масштабное из всех заклинаний, примененное им за все время нахождения в Серединном мире, почти половины запаса маны как не бывало, если бы не браслет, подарок шамана, после такого заклинания он был бы совсем пуст. Вот и преследователи. Из-за деревьев появлялись все новые и новые воины, в уже знакомых плащах немного, основная масса в добротных пластинчатых панцирях с серьезным боевым оружием и щитами. Здоровые ребята, бежать по лесу с таким весом, в таком темпе. Магов не видно, но он уже ученый, видимое отсутствие ничего не значит, но на первой стадии наличие или отсутствие волшебников ни на что не повлияет. Грубо и прямолинейно атаковать боевыми заклинаниями Дрим не собирался, а вот что эти гипотетические маги сделают потом, посмотрим. Пока что никто ничего не почувствовал, темп передвижения несколько снизился, но большей частью не из-за действия заклинания, а в основном из-за мокрой, скользкой травы и луж, хотя это же и маскировало действие магии. Пора их притормозить, а то прежде чем трясина выйдет на полную мощность, они уже пересекут луг, вот первые уже и до середины дошли. Идущие впереди основных сил бойцы в маскировочной одежде вдруг замерли, один из них выбросил сжатую в кулак руку вверх. Любо-дорого посмотреть, отряд мгновенно перестроился, воины встали плотнее, почти ровным квадратом, в первых рядах встали воины с самыми большими щитами и строй во все стороны ощетинился оружием, рейнджеры в зеленом тут же втянулись внутрь квадрата, построение застыло в ожидании нападения. Сотворивший все это Фири не собирался их разочаровывать. Нужно держать их как можно дольше на одном месте, пока действует простенькое заклинание первого уровня, с помощью которого Квилья создают впечатление наличия в лесу большого количества разумных. Нет, это не какая-нибудь иллюзия, а все дело в деревьях, шевелятся и скрипят, будто кто-то ломится сквозь чащу. Это вызывает эффект домино, животные и птицы, обеспокоенные неестественным поведением лиса, начинают беспокоиться и разбегаться, что придает достоверности картине для внешнего наблюдателя. Тем, кто на поляне, казалось, что вокруг за кустами и деревьями находится множество людей или кого-либо еще. Учитывая, что они занимались преследованием, мысли о засаде, куда завел их беглец, не могли не возникнуть у них в голове. Следующей частью представления стал возникающий то там, то тут звук, похожий на очень громкий свист, у Квилья используемый примерно с теми же целями, что и первое заклинание, то есть отвлечь внимание. А вот и маги, имеющиеся у преследователей, наконец проявили себя, маскирующие от магического обнаружения заклинание сигнализировало о том, что местность сканируют, сейчас они никого не найдут и двинутся дальше, этого нельзя допустить, еще совсем немного. Чуть привстав из-за коряги, служащий наблюдательным пунктом изо всех сил метнул гранату и выпустил фаербол, самый мощный из тех, что умел, такой шар огня выглядел эффектно, но предназначался для поражения нескольких низкоуровневых целей и особым поражающим эффектом не обладал. Совершив атаку, немедленно стал отползать назад и вбок, и не зря, по тому месту, где он был буквально несколько мгновений назад, как из пушки выстрелили, разломанную на части корягу подбросила в воздух. Не загорелась она только потому, что была заморожена до ледяной хрупкости. Поменяв позицию, Дрим глянул на поляну, было не очень хорошо видно. Его граната, такая же как та, которой он глушил гоблинов, заволокла все клубами зеленого ядовитого дыма, поэтому то, что там происходит, было почти не видно, ворочаются какие-то тени и все. Решил не давать им расслабляться, отполз чуть дальше в лес во вражек и, встав на колено, Прощей послал пару подарков, обычных взрывающихся гранат, услышал взрывы, никакого ответа не последовало, осторожно вернулся на новую позицию, чуть правее прежнего места, к тому времени клубы зеленого дыма почти рассеялись. Неудивительно, что ему не отвечали, оказавшиеся посреди жадной трясины воины пытались выбраться и ни на что другое не отвлекались. Тяжелее всего приходилось панцирникам, доспехи тянули их вниз и сковывали движение, оружие и щиты большинство из них уже побросало, а вот от доспехов так легко было не избавиться. Выступили маги, поверхность трясины стала покрываться ледяной коркой, стремительно растущей и твердеющей, на нее уже даже полезли пытающиеся выбраться, как вдруг лед разломился на несколько кусков. Один из кусков перевернулся и подгреб под собой невезучего рейнджера. Дриму капнули очки за убитого, через несколько минут капли превратились в ручей. Трясина стала забирать одного за другим, до дальнего края луга сумела добраться лишь около десятка. Из них всего лишь один панцирник, положивший большой шип плашмя и использующий его в качестве плота, остальные были уже знакомые ему лесовики в зеленых плащах. Было понятно, что они вот-вот выберутся. В планы Дримма это не входило, чем больше их здесь останется, тем легче ему будет, если погоня возобновится. Воспользовавшись тем, что ответить ему никто не мог, по крайней мере пока остатки воинства не выберутся на твердую землю, встал в полный рост и принялся бомбардировать уцелевших из Прощи, не пожалел свинцовых шаров с бонусами, расстояние было большим, но пятерых он все же снял. Из пятерых выбравшихся один оказался магом и тут же попытался ударить каким-то заклинанием школы воздуха, но расстояние оказалось великовато. Именно поэтому Дрим работал Прощей, более дальнобойных заклинаний маг или не знал, или просто не успел применить, перестреливаться с рейнджерами, все же сохранившими луки, и магом Фири не собирался. Оставшийся путь прошел спокойно, если его и преследовали, то не догнали. Неожиданное приключение, зато получилось проверить наработку и получить уровень. Интересно только, кто же это были? Первая мысль, дружинники мятежного барона, но их ищут совсем в другом месте и что-то их маловато. По разговорам, услышанным во время еды в лагере, их должно быть как минимум несколько сотен, он уложил, считая тех двух в начале, 59. Может, мятежный барон разделил дружину на несколько отрядов, а может, эти воины вообще не имеют к мятежу никакого отношения, просто варвары из глубин Великого Леса, или разбойники. Нет, слишком хорошо вооружены и организованы. Опять-таки несколько магов. Впрочем, теперь это уже не важно, возвращаться и разбираться со всем этим Дримом не собирался. Вот и город, крепкий, старая столица, город, с которого и началось само герцогство, получил свое название из-за того, что ни разу не был разграблен в ходе гоблинских набегов. Причем нельзя сказать, что гоблины не пытались. Крупный торговый город-порт, лакомая добыча, но облом раз за разом. Когда-то город стоял посреди леса, теперь понадобилось больше часа, чтобы дойти от опушки до его высоких каменных стен. Вообще-то там, где он читал про крепкий, было много чего понаписано, всего сейчас он уже и не помнил, но легенда была проработана хорошо, очень подробно, лучше даже, чем истории реальных городов на земле, впрочем, это и понятно. В город вошел через овощные ворота, так их прозвали за то, что в основном ими пользовались пригородные фермеры. Конечно, доставляли они не только овощи, но и прочую продукцию своих хозяйств. Также этим входом в город пользовались редкие охотники и искатели приключений, приходившие из леса или не желавшие светиться у главных дорожных ворот. Дриму это как раз подходило. Пришлось заплатить медную монету за вход. Бесплатно проходили только жители города или владельцы недвижимости в городской черте. Местные фермеры тоже проходили свободно, но только если везли продовольствие на рынок или по заказу кого-то из горожан. Если на рынок, то с них брали рыночный сбор, в который и входила плата за проход. Так что в смысле дохода место у этих ворот было не слишком прибыльным, Главные деньги с купеческих караванов шли через центральные ворота у дороги, вот там тек настоящий золотой ручей, а здесь стояли те, кого отправили сюда в наказание. Впрочем, городская стража даже в таком третьестепенном месте выглядела очень даже неплохо, вполне способная отразить любое нападение. Несколько воинов, вооруженных протазанами и арбалетами, маг, с надвратной башни окрестности оглядывали двое лучников. Вопросов к нему не возникло, бросив медяк в специальный ящик, прошел под башней через ворота, вернее через двое ворот, к безопасности тут явно относились серьезно. Понятно, почему гоблины обламывались раз за разом, если даже второстепенный вход таков. Спросив стражника, выяснил, как пройти в порт, и разглядывая окружающие дома и жителей, проследовал в указанном направлении. В его новой жизни это был его первый крупный город. Последние 5 месяцев, не считая форта, провел в основном в малонаселенных или совсем ненаселенных местах, поэтому 3-4-этажные дома казались ему настоящими небоскребами, от обилия людей рябило в глазах. А сколько лавок, магазинов, забегаловок и кабаков. Дрим чувствовал себя деревенским парнем, впервые попавшим в город. Ненадолго, житель города-миллионника внутри него цыкнул зубом и свысока посмотрел на этот в сущности небольшой городишко, вроде Троицка. Обитатель почти 2-миллионного Челябинска быстро вспомнил навыки и уже более уверенно зашагал в нужную ему сторону. По пути, на одной из улочек увидел вывеску с изображением свитков и книг, решил заскочить на предмет карт, если не повезет, может, здесь подскажут нужную лавку, а то придется специально искать. Чтобы сесть на корабль, нужно хотя бы знать, куда плыть. Лавка совсем не походила на место, где торгуют книгами, скорее антикварный магазин. Несколько шкафов с книгами все же присутствовали, но совершенно терялись на общем фоне. Различных старинных на вид диковинок, развешанного по стенам оружия, полного комплекта рыцарских лад, украшенной золотом и серебром посуды, каких-то совсем непонятных штук. А вот огромная во всю стену карта его порадовала, значит, карты здесь все-таки продают. Хозяином лавки оказался гном, первый встреченный в этом мире, если бы не опознание, ни за что бы не догадался. Ну, немного низковатый мужик, 1,50-1,55 м, небольшая аккуратно подстриженная борода и главное очечки в тонкой золотой или позолоченной оправе, придававшие ему вид университетского профессора. Ничего общего со стереотипом, низкий поперек себя шире карлик с огромной бородой, грубыми манерами и огромной секирой, с которой он даже в сортире не расстается. Один из стереотипов все же подтвердился, торговцем гном оказался действительно неплохим. Небрежно и очень грамотно растряс его почти на 100 золотых, но Дримм совсем не жалел об этом, потому как купил не только все, что хотел, но даже сверх того. Помимо подробнейших карт разных государств и городов, приобрел менее подробные многочисленных малоисследованных территорий и набор картографа, чтобы самому составлять карты. Как он узнал из разговора с гномом, большая часть континента была не исследована или исследована в общих чертах. Поэтому составление карт было довольно выгодным делом, за новые, а главное подробные карты гильдия картографов платила очень приличные деньги. Кроме набора карт и картографических принадлежностей купил еще пару книг, одну по травничеству со множеством рецептов и справочник монстров с описанием того, где они водятся, и их сильных и слабых мест. Попрощавшись с картографом, дошел наконец до порта, а вот там пришлось побегать. Одного какого-то места, где бы централизованно продавали билеты, не оказалось. Пришлось походить по кораблям и поспрашивать, кто куда идет. Место, куда он решил отправиться, определил еще в лавке картографа. Наконец его поиски увенчались успехом. Корабль назывался «Выдра» и шел в нужную сторону. Матрос вызвал боцмана. Тот получил аванс 3 золотых. Получив деньги, боцман сообщил, что отход через 2 часа, и предупредил, чтобы Дримм не опаздывал, не успеет, ждать никого не будут и деньги не вернут. Успел еще хорошо пообедать в таверне в порту и на скорую руку пройтись по местным лавкам, прикупил снарядов для прощи. Корабль отошел точно в срок, Дримм удобно устроился у борта и с высоты корпуса корабля осматривал город, порт, реку и все, что на ней. Вещи уже были в каюте, небольшой, но отдельной, с дверью, запирающийся на ключ, который, по словам матроса, заселявшего его, был в единственном экземпляре, на всякий случай установил еще и сигнальные чары. Путешествие предстояло долгое, 10 дней плюс-минус день, но было интересно, Еще никогда ему не доводилось совершать такое долгое путешествие по реке на корабле. Глава 18. Узел всех путей мира. Район речного порта. А вот наконец и место назначения. Корабль входил в порт. Уже привычно. Перекликались матросы. Орал боцман и скупо отдавал команды капитан. Вокруг снуют такие же речные корабли и даже несколько класса река-море. Видимо, по какой-то надобности зашли из морского порта. В порту стояла настоящая давка, вот боевая галера вынуждена была попятиться, весла как сумасшедшие затарабанили, толкая ее назад, успели, еще бы чуть-чуть и огромная баржа подмяла бы галеру под себя, и плевать барже на то, что перед ней боевой корабль в отличие от нее самой, сугубо гражданской лоханки. Скользят между ждущими своей очереди кораблями лодки торговцев, считающих себя самыми умными и пытающихся опередить конкурентов на земле. Небольшие баркасы таможни тут и там то пристают к кораблям, то отходят от них, ну и лодки, принадлежащие стоящим в гавани судам, с теми членами экипажа, кому не терпится сойти на берег. Рыбачьих баркасов почти не видно, речная рыба здесь не в чести, основным постановщиком рыбы является море. Над портом стоит сплошной многоголосый гул. В общем, если вы когда-либо бывали в любом большом порту на земле, вы представляете, что там творится. Путешествие по реке оказалось довольно интересным, нет, никаких стычек с пиратами или морскими чудовищами не было, показывать свою молодецкую удаль в этом путешествии не пришлось. Зато Дрим много общался с пассажирами и командой, облазил корабль, изучая его устройство, много читал и медитировал, поднимая как знания о местном мире, так и игровые параметры. Особенно полезными оказались фехтовальные спарринги с одним из пассажиров Аскольдом Рина, служившим в страже того города-государства, в которое он направлялся. Хоть система и не засчитала никаких достижений, скучающий офицер многому его научил и показал, что он делает неправильно и как делать правильно. За 10 дней по 2-3 часа занятий Дрим стал как-то полнее понимать то, что ему загрузили в мозг при обучении в форте, ну и выучил несколько новых приемов при работе с мечом. Кроме этого, за бутылочкой грибного вина выяснил многое о жизни того места, куда он плыл, и не только у офицера, но и у других пассажиров, периодически составлявших им компанию. Пара купцов, вернее приказчиков купеческих домов средней руки, друид, представитель гильдии каменщиков, возвращавшийся домой после окончания контракта, ну и капитан с боцманом тоже иногда заходили на посиделки. Дрим не получал от этих посиделок за стаканом вина каких-то квестов, заданий, не узнавал местонахождение кладов и прочей игровой информации, зато многое узнал о жизни города и окрестных земель, выяснил подноготную разных районов и городских общин, кто, куда, зачем, за сколько, где лучше снять жилье, или кому лучше продать магические артефакты, а с кем вообще желательно дел не иметь, о жизни гильдии в городе и многое, многое другое, то, чего не узнаешь ни от кого кроме местных, в будущем эта информация может очень помочь. Знакомство со Аскольдом было ценно еще и тем, что у него появился, пусть не свой человек, но довольно высокопоставленный знакомый в городской страже, хорошо относящийся к понравившемуся попутчику Фири с хорошим вином. При расставании Аскольд сам предложил обращаться к нему в случае каких-либо проблем. Знакомства в среде купцов, друидов, моряков и гильдии каменщиков тоже были ценны, но не так, хоть кто его знает, как сложится жизнь. Лишним точно не будет. После 4 часов ожидания и улаживания всех формальностей с таможней их кораблик встал у причала. Попрощавшись с попутчиками, Дрим наконец-то сошел на берег. Узел всех путей мира. Примерно так в переводе с эльфийского звучало название города, или просто узел, как называли свой город местные жители, на 70% состоявшие из людей. Неизвестно точно ли все пути мира вели в это место, как помпезно говорило название, но что значительная часть торговых дорог этого мира пересекалась здесь, было несомненно, как морских, так и речных. Земельные владения узла помимо самого города были не особо велики. Несколько мелких городков, в основном шахтерских, под сотню деревень, пара крепостей. Тоже заозерное герцогство, из которого держал путь Дрим, было более чем в 2 раза больше, но по населению, в основном за счет непосредственно гигантского города, по политической, экономической и военной мощи узел на порядок превосходил подобные герцогству государства. Государственным устройством города являлась самая что ни на есть олигархия, городом управлял совет из 100 семей, правителем становился представитель одной из этих семей в результате сложных договоренностей между ними. Впрочем, власть его была сильно ограничена тем же самым советом, самые важные решения, определявшие судьбу города, принимались коллегиально. Ничего особенно нового создатели игры не реализовали, на земле тоже было нечто подобное вроде Великого Новгорода, Венеции, Гены и Ганзейских городов. Также город стал одним из центров, рождавшихся игроков, администрация игры постаралась облегчить им жизни в самом городе, и его окрестностях, даже как могли приблизили часть местности к стандартам обычных онлайн-игр меча и магии, что вызвало немалый срач во внутриигровом форуме. Одни были резко против, поскольку считали, что это шаг назад в достоверности мира, другие говорили, что это все, такие игра и в нее надо играть, а если кому-то хочется уж совсем полной достоверности, то пусть остается в реальности и не страдает ерундой. Судя по прочитанным сообщениям, администрация игры стремилась найти компромисс между двумя этими точками зрения, конкретно в этой местности больше склоняясь ко второй. Пока что Dream видел других игроков только издалека, да и то эти случаи можно было пересчитать по пальцам одной руки и все равно осталось бы место, общаться пришлось только с местными. Видимо, из-за выбора редкого персонажа ему и повезло очутиться на границе Великого Леса, впрочем, нечего бога гневить, сложилось все довольно удачно, а теперь посмотрим, как дела пойдут в этой локации, если уж он справился в совершенно неадаптированных к игрокам местах, ну не считая особых условий в самом начале, в форте, то и здесь должно хорошо пойти. Оказавшись на земле, точнее сойдя по деревянным мосткам на каменную пристань, сперва несколько минут просто стоял, бесцельно глазея вокруг и впитывая атмосферу этого места. За это время все его попутчики уже разошлись, команда корабля занималась своим делом, вокруг сновали грузчики, моряки, пассажиры и разные другие плохо опознаваемые личности, жизнь кипела и Dream нырнул в этот кипящий котел. Какого-то багажа у него не было, всего одна сумка, поэтому прежде чем куда-то заселяться решил прогуляться по городу, к тому же предстояло решить, стоит или нет регистрироваться в гильдиях магов и воинов, их отделения были и в крепком. Но тогда он спешил. Если такое столпотворение творится в речном порту, то в морском порту должно быть еще круче, надо будет обязательно сходить. Подумал, с любопытством оглядываясь вокруг. Пройдя непосредственно пристани, углубился внутрь порта. Склады, склады, кабак с несущейся из него пьяной руганью. Опять склады, публичный дом, судя по нескольким красоткам у входа. Женщины у Dream'а давно не было, но, как уже говорилось ранее, услугами проституток он не пользовался из моральных соображений, да и терпеть, что отсутствие женщин, что боль, за несколько лет будучи инвалидом научился хорошо. Кругом шныряли подозрительные типы, которых ни в коем случае нельзя было причислить к людям, занимающимся каким-то трудом, с жадным ищущим взором, без сомнения местный криминал самого мерзкого качества. Сунуть нож в спину пьяного моряка или вытащить кошелек у зазевавшегося разини для них самое оно, связываться с трезвым, здоровым, одетым в кольчугу и опоясанным мечом фири они не станут. Чтобы его персоной заинтересовались более опасные личности, нужно сначала как-то засветиться. Как утверждал его попутчик из стражи, речной порт еще не самое опасное место в смысле криминала, морской, поопаснее будет, есть еще пара районов трущобного типа, в который офицер не рекомендовал заходить даже днем. В конце концов, бесцельно гуляя, набрел на старое здание склада, используемое не по назначению. Перед открытыми воротами склада клубилась толпа, тут же продавали билеты, из здания слышались азартные крики. Заинтересовавшись, решил посмотреть на местные развлечения, вышибало неопределенной расовой принадлежности продал ему входной билет, деревяшку с выжженной фигурой за один медяк. Не удержавшись, просветил его опознанием, надо же полуарк-полугном, и чего только не бывает на свете. Внутри огромного помещения располагалось несколько помостов, на которых в настоящий момент или дрались, или разминались перед дракой обнаженные по пояс здоровяки разных рас. Тут же суетились букмекеры, принимая ставки, более респектабельные посетители сидели за столами на втором ярусе, расположенном вдоль стен, и попивая пивко наблюдали за происходящим сверху, успевая орать не хуже стоящих внизу. Потолкавшись немного среди толпы, выяснил, что принять участие в потехе мог каждый желающий, Но обычно дрались профессиональные кулачные бойцы, любители и столпы были лишь пикантной закуской на этом празднике жизни перед основными боями и побеждали очень редко. Бились бойцы без перчаток или какого-либо другого защитного снаряжения, разрешены были любые удары руками и ногами в любые места, а также броски и захваты. Борьбу в партере местная публика не приветствовала, могли освистать или еще хуже закидать пустыми пивными кружками и всем, что под руку подвернется, никакой магии или оружия. Проигравшим считался боец, потерявший сознание или сдавшийся, если боец вылетает по той или иной причине с помоста, тоже, упавшего еще и могут отходить ногами потерявшие на нем ставку посетители. Довольно бесхитростное и примитивное развлечение, но Дримм заинтересовался, возможно, потому, что последние месяцы вообще никак не развлекался. Отдых на природе, конечно, хорош, но и он в больших количествах надоедает. Поднявшись на второй ярус и присев за свободный столик, заказал тарелку жаркого и кувшин эля. За то время, что ждал заказ, порассматривал местную публику. Пока что на импровизированных рингах не происходило ничего интересного, только в одном месте месили друг друга похожие как братья-близнецы мужики. Очень примитивно, просто били, не пытаясь защищаться. Судя по забрызганному кровью помосту, длилось это уже долго, а судя по тому, как они крепко стояли на ногах, продлится еще дольше. Среди посетителей было много игроков, гораздо больше, чем он видел за все время нахождения в игре. Примерно каждый шестой посетитель был игроком, но практически все они были внизу, на втором ярусе, за столами никого из них не было. Принесли его заказ. Ну что сказать, кухня здесь на удивление неплохая, эль конечно дешевка, но запить жаркое сойдет. Пока обедал, посмотрел 4 боя, особенно понравился бой с участием игрока полуэльфа, очень хорошая техника бокса на уровне мастера спорта или кандидата, в общем его противнику не позавидуешь, удачно проведенный джеб и все. Неожиданно мимо него прошел человек, местный, но что-то в нем показалось знакомым, глаз зацепился за какую-то деталь. Минуту подумал, вспоминая, допил эль, посмотрел, за какой столик сел прошедший, немного покопался в сумке и подошел к нему. Дело в том, что у незнакомца на отвороте кафтана была приколота очень характерная брошь, вернее не сама брошь, а знак на ней, знак гильдии контрабандистов. Сотрудничество с этой гильдией оказалось довольно плодотворным в прошлом, рекомендации от их представителя в 9-м форте есть, так что неплохо бы и тут наладить отношения. Здесь все было серьезнее, чем в девятке. Помимо самого носителя значка, с ним за столом сидела пара громил, относящихся к расе орков, кроме коротких, широких тесаков на поясах, без явного оружия, но интуиция подсказывала Дримму, что это далеко не все, что есть у здоровяков. Телохранители, а это, по-видимому, были именно они, при приближении незнакомца напряглись. Представитель гильдии с любопытством уставился на него, перед этим настороженно стрельнув глазами по сторонам. «Приветствую вас, уважаемый, меня зовут Дримм, мне кажется, разговор со мной будет вам не безинтересен». Дождавшись разрешающего кивка, сел за стол. Телохранители после того, как он присел, вроде бы немного расслабились, и тем не менее один из них сосредоточил внимание на нем, а другой на окружающем пространстве. «Ну и какое дело тебя ко мне привело, Фири Дримм? Кстати, меня зовут Азот, Азот Крысиный Глаз», произносил свое прозвище контрабандист с гордостью и явно расстроился, не увидев реакции на лице Фири. «Судя по тому, что ты не слышал этого имени, ты прибыл издалека. Говори, я слушаю тебя. Хотел бы продолжить взаимовыгодное сотрудничество с вашей гильдией. Вот рекомендательное письмо от члена гильдии из Заозерного герцогства, и по его рекомендации для начала предлагаю партию товара, если, конечно, вы заинтересованы в сотрудничестве». Специально не упомянул, что за товар хочет реализовать, чтобы подогреть интерес. Пока контрабандист читал письмо, его охранники уже более внимательно оглядывали Дримма. Если они и телохранители, то непростые, слишком внимательный и умный взгляд, несмотря на быковатую внешность. «Прочитал твое письмо, крупный клиент, значит, лучшей рекомендации и желать нельзя. Как представитель гильдии, приветствую тебя в нашем городе и надеюсь, что делать дела мы здесь будем не хуже, чем там, откуда ты пришел». Представитель гильдии протянул руку и обменялся с Фири крепким рукопожатием. После этого телохранители расслабились, ну насколько это возможно при их работе. Теперь, Что быка за яйца тянуть, давай о деле, а то тут бой интересный скоро зашпиливается, охота поглядеть. Есть партия вина, прямиком из великого леса, лучше нигде не найти. Услышав про вино, контрабандист с химическим именем явно заинтересовался. Пробу бы снять, не то что я тебе не доверяю, Фири, хотя лупаю тебя в первый ход, но может у тебя не такой хороший вкус, как ты думаешь, и твое кисленькое не так хорошо, как тебе кажется. Нет проблем. Дрим без лишних слов достал из сумки первую попавшуюся бутыль и поставил ее на стол. Подарок, за знакомство. Один из орков тут же вывернул пробку, используя коготь указательного пальца в качестве штопора, и разлил по стаканам. Некоторое время все четверо смаковали вино, и если Дрим за время, проведенное с Квилья, привык к изысканному вкусу их напитков, то для местных это оказалось приятным сюрпризом. После пробного стакана контрабандист тут же попытался стереть выражение удовольствия со своего лица, но недостаточно быстро, орки же вообще с вожделением смотрели на стоящую посреди стола емкость. С неудовольствием посмотрев на своих телохранителей, своим довольным видом портивших ему всю торговлю, Азот со вздохом обратился к Дримму. «Ну что же, вино действительно верхнего ряда, хороший у тебя вкус, Фири, можешь гордиться собой. Сколько хочешь за бутылку и сколько их у тебя». Дальше пошла торговля. Дрим, как и учил его красавчик, назвал цену в 7 раз большую, чем в 9-м форте, решив пока продать 30 бутылок. Как понял чуть позже, это было правильное решение, поскольку контрабандист торговался только для вида и все пытался выяснить, откуда товар и нельзя ли его еще достать. Похоже, Дрим продешевил, информация красавчика оказалась не совсем верной, хорошо хоть продал малую часть. После заключения сделки, выпили, и Азот мгновенно переключился на готовящийся бой, как выключателем щелкнули, вот торговец, а вот уже болельщик. Дрим всегда завидовал такому умению переключаться между работой и развлечениями. Нет, конечно, контрабандист мог и притворяться, но не похоже. Как Дрим понял из объяснений уже слегка захмелевшего гильдейца, этот бой был особенным сразу по двум причинам. Во-первых, дрался любитель против профессионала, причем уже третьего, побив первых двух неожиданно легко, но на этом, как был уверен Азот, его везение закончится, слишком сильный боец. Тут Азот пустился в воспоминания о его прошлых победах и перечислял их минут 5-10. Во-вторых, любитель был полуэльфом, а хуже полуэльфов для кулачного боя годились только чистокровные эльфы, совершенно не то сложение и сила. Вот фехтовальщики и лучники из них выходили хорошие, все в клубе и так были удивлены тем, что он дошел до третьего боя. Ставки на бой были 1-8. Дрим заинтересовался, уж больно интересно рассказывал контрабандист, даже встав и подойдя к перилам, принялся рассматривать обоих бойцов. Бойцом-любителем оказался, как он и думал, тот самый полуэльф-боксер с хорошим джебом. Сейчас он разминал мышцы перед боем. Его противник был занят примерно тем же, но ему мышцы разминали двое помощников, один занимался плечами, другой поочередно руками. Дядя был действительно здоровый, его можно было разделить на трех, вернее 3,5 таких полуэльфов. Под руками массажеров перекатывались нешуточные мышцы, а спокойный взгляд и уверенно выставленная челюсть с короткой подковообразной бородкой, как бы говорили, тебе хана, любому, кто выйдет против него, не новичок. Внизу под тем местом, где стоял Дрим, двое как раз обсуждали бойца, полуэльфа. Будь Дрим человеком, в реальности он бы никогда не услышал этот разговор в шуме и гомоне зала, но он был Фири в виртуальном мире, поэтому разговор не упустил. Судя по содержанию, разговаривали двое игроков, ну и тупой погоняла молотилка, че этот чувак не мог покруче чего забабахать, типа молот или кувалда, а то беспонтовая какая-то молотилка. Еще бы сеялка, вообще был бы атас. Глухой пренебрежительный голос, по содержанию выдавал игрока не слишком больших умственных способностей. Да что ты понимаешь, какой молот, он же полуэльфа отыгрывает, а не гнома, хотя и молотилка не очень подходит. Либо такой же тупак, как ты, злобыш, либо все крутые имена уже разобраны, и взял какое сумел. Второй голос был женский с легкими визгливыми нотками. Ну не злись, че завелась, сеструха, мне то че. Молотилка, так молотилка, а чё этот хмырь вообще попёрся на бои? Тут не так уж много денег башлеют, в торец же реально схлопотать можно. Себя вспоминаешь, как ты так умудрился тогда после первого же удара на респаун отправиться, вообще не понимаю, не стыдно так лажать. Беспонтово, конечно, вышло, накосячил, хорошо хоть вещички у тебя были, ничего не пропало, дебильные помосты, если бы я не навернулся и не сломал шею, то, может быть, и выиграл. Не гони, сам не веришь в то, что мелешь, скаламбурив, девица засмеялась. Через мгновение ее собеседник тоже. Насчет, почему он выходит, я тут поспрашивала у ребят, парню реально не повезло. Обнесли его хату, которую он в трущобах снимал, пока был в рейде, а в рейде грохнули, очухался на респавне, вещичек самый минимум, поперся домой, вечером через трущобы, нарвался, в общем, после второго респавна только одежка и осталась. Переждал до утра, пришел на хату и порадовался. Не пруха, а кто хату-то подломил, наши или неписи. Да это не важно, главное, что ничего у него кроме одежды не осталось. Он неделю уже грузчиком в порту пашет, собирает хоть на какое-то оружие и снарягу, чтобы было с чем рейв начать, а там есть надежда разжиться вещичками получше. Слезливая гонка, но я так и не догнал, чё он на махач подписался. Ты говори поконкретней, а то я не догоняю. Да ты по жизни не догоняешь, сам же тогда попёрся из-за приза за троих заваленных местных бойцов, а сам на первом же лоханулся, а вот он уже двоих уделал. Если этого завалит, то десятка золотых его, плюс еще ставить на себя можно, думаю, он все, что в порту заработал, и ставит. Только сдается мне, что обломается чувачек, вон какая горилла против него выйдет, я 2 дня назад видел его в деле, в натуре зверюга. Да, тут, пожалуй, тот редкий случай, когда ты прав, жалко парня, если бы этого завалил, утер бы нос неписем и сам бы поднялся. Если бы точно знать, что он победит, можно было бы хорошо денег поднять. Нее, стрёмно ставить, наваляют ему сейчас. Дальше Дрим не слушал, к нему подошел Азот и поинтересовался. Ну как тебе, бойцы, уважаемый Дрим, хочешь ставку сделать? Не стесняйся, спрашивай, я все здесь знаю, могу подсказать. Да вот хотел бы поставить на того полуэльфа, неожиданно для себя выдал Дрим. Услышанная история вызвала неосознанное сочувствие к упорному парню, несмотря на черную полосу продолжавшего бороться. Помочь сейчас ему он никак не мог, но хоть поболеть и присоединить свою удачу к его, поставив, он мог, удачи у него много, может, парню и поможет. Не самый удачный выбор, не советовал бы, я знаю его противника, Костоправ, сильный боец, у полуэльфа нет шансов. Не передумал, нет, мне почему-то кажется, что он победит, ставлю. Прибежавший на зов контрабандиста букмекер, тут же принял ставку. Единственное, что его удивило, хотя он и постарался этого не показать, сумма, Дрим поставил 15 золотых, по-видимому, подобные ставки здесь были редкостью. Глядя на него, и Азот тоже решил поставить на полуэльфа, хотя явно не верил в его победу, но контрабандист, похоже, был азартным человеком и решил рискнуть, впрочем, поставил всего пару золотых. Зал бойцовского клуба «Выбитый зуб». В то же время, Алексей Демидов, молотилка, полуэльф. Класс, воин. Ну вот и третий последний бой, как поется в песне, он трудный самый. Первых двух удалось уложить благодаря тому, что противники его недооценивали, получилось 2 раза, но на третий раз такое не пройдет. Больше ставить на себя Алексей не собирался, первые 2 ставки позволили превратить его гроши в кое-какие средства, на дешевое снаряжение хватит, но биться он собирался всерьез, 10 золотых манили, мысли о том, что можно на них купить, придавали сил и решимости.